Это иллюзия все. Это, как Санатана Госвами говорит, преданное служение, ненадуманный экстаз и сентиментальность. Он предупреждает. И вот это вот все, что как будто бы мы уже это. А потом через ровно 40 минут мы говорим, меня рвет вожделение, здесь нет авторитетов никого вообще. И ну, пайшаса начинается вот это. 40 минут назад он на киртане был в экстазе. Прямо на него перло. Нет, это то же самое вожделение. И человек в иллюзии находится по поводу того, что он ощущает, вот этих ощущений. И люди там... Ну, вы наверняка замечали, да? Ой, был такой, кстати, ой, как гуру запел меня. Там, ну, как правило, вот новички, они всегда. Их там калашматит, трясет, колбасит, плющит. Че? Таращит. Правильно. Настюха всегда мне вот это подсказывает. Таращит их. Но все это что? Сентименты. Чувства возбудились, потому что в чувствах кто? Змейки. Маленькие змейки с изумрудным глазком. Следующий вид этого. Иллюзии по поводу духовной жизни. Иллюзия относительно процесса садханы. Человек спрашивает, как мне победить вожделение? Как мне то сделать? Как вот там? Как вот то? Как все? Он даже не знает, что все решает. Что? Садхана. Все решает садхана. И садхана есть внешнее, телесное, есть садхана тонкого тела и есть садхана чего? Сознание. Это три вида садханы. Грубого тела садхана, тонкого тела садхана и сознание. И что же Кришна говорит? Будхи йогам упашритья. Будхи. Думай обо мне. Манману бхава манбак. Как человек может себе думать? Только тогда, когда его что? Разум нацелен на что? На Кришну. Человек может думать о Кришне, удерживать ум свой на Кришне. Только тогда, когда Кришна, он желает достигнуть. То есть Кришна его цель. И Кришна говорит... Только тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю все, что ему не достает. А цель – это функция, цель – это функция разума. Ни ума и ни чувств. И поэтому Кришна объясняет Арджуне. Только тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю ему все, что ему не достает. Чтобы он просто ко мне вернулся. И Кришна говорит, если ты не способен удерживать постоянно на мне свой ум, посвяти свою жизнь выполнению регулирующих принципов бхакти-йоги. Как вы думаете, что же бхакти-йога? И Прабхупада говорит, бхакти-йога и будхи-йога не имеют никакого различия. Различие лишь в одном. Это преданное служение Кришне. Что человек... начинает подниматься до будхи, то есть разум его начинает действовать, то есть укрепляет как раз шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, пады, саваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани, веданам. То есть все эти ранний подъем, омовение, мангаларати, чтение джапы, так и так далее, и так далее. Даже если вы дома это делаете, что очень редко всегда происходит, то именно это тренирует ваше будхическое тело. То есть, что значит тренирует? Очищая аскверны, поскольку чистота более сильная потенция. Поэтому говорят, сильный разум, это означает разум какой? Чистый. Чем чище разум, тем он сильнее. Чем чище разум, тем он сильнее. И он достигает этой будхи-йоги. Будхи разумом связан со мной. Он говорит, разумом, и он говорит, Кришна, многие мудрецы прошлого, пройдя через многие рождения и смерти, пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности, и они с решимостью, безраздельно, разумом, решимостью поклоняются мне. И Кришна говорит, тот, кто изучает это все и следует этому, он уже что? Разумом поклоняется мне. И Прабхупада говорит, изучать это значит не теория. Изучать это значит что? Практика. Практиковать. Итак, мы каждый раз начинаем кричать, вот у нас проблемы, то, сё, пятое, десятое. И мы видим людей, которые идеально исполняют какую садхану? Внешнюю, грубого тела. Но абсолютно не знают. Даже не подозревают. Им надо это пояснять. И поэтому они неправильно понимают стихи и комментарии, делают неправильные выводы. Им приходится пояснять. Они абсолютно лишены понимания, что такое садхана чего? Разума, ума и чувств. Что такое садхана? То есть, как должен быть настроен ум и разум? И тогда телу всегда легче. Почему? Потому что все функции в грубом теле, которые мы способны делать или не способны, можем или не можем, у нас все полностью поступают из какого тела? Из тонкого. И поэтому я начал вам это читать, что мы должны очень хорошо постигнуть природу грубого и тонкого тела. Очень хорошо понять, как грубое тело будет лучше функционировать. Только в том случае, если мы понимаем природу тонкого тела. Тонкого тела. Что такое ложное эго? Что такое интеллект? Что такое ум? И что такое чувство? Если мы этих вещей не понимаем, наше грубое тело будет спать. Оно будет лениться. Мы будем видеть, что у него нет сил. А его будет рвать семя напополам. Вожделение. И мы ничего не сможем поделать. Почему? Потому что наш разум не выбрал целью. Мы думаем, 2 года поживем и потом оторвемся. Мы там сейчас еще маленько потерпим, а потом оторвемся. То есть цель не Кришна, а цель чувственное наслаждение. И человек даже здесь, находясь, разумом не поклоняется Кришне. И поэтому ему все время, с каждым периодом все тяжелее. Почему? Потому что разум не целенаправлен, то есть разум не зафиксировался на цели. И ум начинает измышлять, то есть многоветвистость появляется. А функция ума, в первую очередь, с желания, появляются другие желания. То есть гуна сменяется. Когда цель не высшая, появляется низшая цель, а это означает низшие что? Гуны. Опа! Итак, есть, поэтому я говорил вам, что любовь к деньгам и к вещам людей превращает в мещан. Лишь сила высоких идей мещан превращает в людей. Таким образом, почему нас рвет? Мы не сделали с целью своей жизни отдать эту жизнь целиком. Навсегда мы не зафиксировали на этом разум. И поэтому нам очень тяжело. Поэтому мы то дома строим, то у нас эти бытовуха нас все время отнимает. Все. То дети, то семья. Затягивающее влияние жены, детей, родственников, дома, утвари. Потому что мы свою жизнь, разум не сделался. И Кришна говорит, следуй принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Почему? Разум разовьется, он зафиксируется на мне, и появится что? Желание туда идти, к этой цели. Поэтому разум всегда выше ума. А выше ума, а вернее, а ниже ума, что? Чувства. А ниже чувств, органы чувств. Таким образом, как только разум начинает такой целью влиять на ум, меняется умонастроение у человека. Как только умонастроение меняется, это ум начинает воздействовать на чувства. А чувства начинают воздействовать на что? На органы. И у вас открываются глаза, когда надо. У вас силой наполняются. Вы можете действовать, вы можете там идти куда-то, книги распространять. Потому что чувства тут же влияют на ваш орган. На ноги, на уши, на глаза, на все. Вы начинаете шевелиться, потому что так действуют ваши чувства. Потому что умонастроение влияет на чувства, чувства влияют на органы чувств. А органы чувства, соприкасаясь с объектами, видят, что этот объект заслоняет или мешает моей цели. Моей цели. И тогда происходит что? Отречение. Знание. Человек отрекается от всего того, что мешает его цели. Так все. И если человек не изучил природу тела, он никогда не сможет прогрессировать. А если он не смиренен и не послушен воле гуру, то этот луч в него не проходит. Луч не проходит. И значит, тьма невежества не рассеивается. Он слушает тысячи, почему говорится, выслушав тысячи наставлений, сохранять привязанности. Мы каждое утро слышим, да? Выслушав тысячи указаний и наставлений, сохранять привязанность. Почему это сохраняется? Потому что человек не смиренен. То есть, все это, все наставления преломились через призму чего? Ложного эго. Вот почему здесь вы пляшете и вас рвет. Потому что вы не принимаете этого. Не принимаете. И можно каждое утро здесь сидеть и болтать об этих оскорблениях. Каждое утро тут возле Туласи крутиться. И вы будете самыми крутыми садханистами. Но не поняв природу тонкого тела, ничего не произойдет. И поэтому Прабхупада говорит, это иллюзия по поводу садханы, что просто ее нужно. И такое телесное представление о садхане только у людей, которые очень сильно отождествляют себя с телом. А это и показывает на сильное что? Ложное эго. Ложное эго. И в основном эти люди следуют всему идеально. Ради чего? Получение плодов для чувственных наслаждений. И завоевание чего? Уважение и авторитета. Вот что происходит. И если человек не развивает буддхическое тело, то есть разум, а разум как очищается? И Шрила Прабхупада говорит, в позитивном мышлении разум развивается, то есть целью он ставит искать в человеке, в любом, видеть в яйце орла, в гусенице бабочки, а в грешнике святого. Этот позитивизм, если разум ставит своей целью искать, что в людях, во всех, что только хорошее, только хорошее, разум начинает что? Просветляться. И когда Кришна говорит гуна благости, в первую очередь, что делает? Возвышает, просветляет, дает знания, освобождает от последствий прошлых греховных деятельностей и дает ощущение материального счастья. В какой гуне? В благости. То есть, Кришна говорит в Бхагавад-гите, счастье, которое ведет к чему? К самореализации. То есть, человек начинает вот этот процесс воспринимать счастьем, что у него есть возможность заниматься тапасией, йогой вот этой, петь киртаны, вставать на мангала-арати, общаться с преданными, вкушать. Он, то есть, это счастье в гуне благости. То есть, он начинает ощущать счастье от этого процесса. А не то, что «Ой, я все ухожу, меня рвет! Он меня порвал! Что я сделаю там? Желание там? Меня, здесь нет авторитетов!» Почему нет авторитетов? Как вы думаете, почему у человека нет авторитетов? Прабхупада очень хорошо это описывает. Единственной причиной, по которой люди деградируют, они никого не принимают авторитетом. Атмаван маньяте джагат. Это не то, что они видят недостатки. А что? В чем понятие гордости? Что вы через свои положительные стороны смотрите на что? На отрицательные стороны окружающих. То есть, через свои положительные качества вы рассматриваете всех остальных и видите в людях только отрицательные. И по этим отрицательным качествам воспринимаете живое существо. Такое восприятие Кришна называет знанием в гуне невежества, дорогие мои. Невежество. В гуне невежества. Вот почему человек кричит, у меня нет авторитетов. Для него не раскрывается слава этих людей. Нет на нем милости, крипы нету. И мы говорим, ванча калпа тарубьяща, крипа синхубья эвача. Что означает? Что этот человек не получил милости вайшнава, который подобен древу желания. То есть он не получил крипы. Сва крипа шакти. Он не получил милости. По какой причине? Не принимает. Из-за чего? Из-за гордости. Из-за гордости. И еще из-за чего? Из-за зависти. Из-за зависти. Итак, следующее. Это мы перечислили четыре вида этих анарх, которые называются татва-випрама, то есть иллюзия о духовном знании. Вот эти все четыре мы перечислили. Следующее. Снизу вверх мы идем. Это асад-тришта. В чем же они выражаются? Асад-тришта. Желание материальных объектов. Все мы хотим. То плеер хотим, то что, то кроссовки. То есть желание материальных. То дом хотим, то какую-то машину, то еще. Очень сильно хотим. Желание материальных объектов. Мы думаем, что объекты делают нас какими? Счастливыми. Объекты. Что все дело в объектах. Просто у меня этого нету, поэтому я несчастен. Вот нет у меня плеера, и поэтому проблема у меня. Вот нет у меня ордена, и поэтому проблема. Вот нет у меня там чего-то, часов, и поэтому мне тяжело жить. Вот нет у меня объекта. И какие мы с вами вчера обсуждали, есть объекты? Одушевленные и неодушевленные. Вот нет у меня жены, и поэтому у меня проблемы. Вот поэтому у меня вот ашрам, я чувствую, надо сменить. Это все называется асад-тришта. Когда мы думаем, что приобретя какой-то одушевленный, или ребенка вот у меня нет, как Махараджа Читракету, нет у меня сына, и поэтому нет у меня покоя. Нету вот этого счастья, нет сына. Одни девки. Это анартха называется асад-тришта. Человек без этих объектов может стать еще более счастливым. Эти объекты просто его с толку сбивают. Это анартха, асад-тришта. Или вот дом построить, или что-то там такое. Вот будет дом, и вот тогда я предамся. Это просто называется дворец ради Бхагавадгиты. И эта история, дворец ради Бхагавадгиты, Прабхупада говорит, это чтобы указать на один вид анартх, который называется как? Асад-тришта. Что под видом того, что якобы это необходимо в преданном служении, человек вообще не отходит от преданного служения, и испытывает апатию, обиды и развдохновление. Да? Факт? А от чего? И говорится, шудры находятся под влиянием тамагуны, гуны невежества. Физический труд и служение другим предназначены для шудр. Бхагавадгита 18.44. Люди сословия шудр не обладают развитым интеллектом, и им нельзя предоставлять независимость. Это самый важный фактор общения и управления шудрами. Так по какой причине? Калауста шудры самбалам. Итак, желание материальных объектов. Следующее. Желание небесного комфорта. Это, Прабхупада говорит, это желание комфортабельной деятельности. То есть, не работаешь, просто что делаешь? Наслаждаешься. Вот знаете, как на курорте. Ничего не делаешь, только наслаждаешься. Это желание небесного комфорта. И также к этому относится в высшей степени желание небесного комфорта. Это пхукти. Желание отправиться в рай, где очень много секса и очень много чего? Сома-расы. Сома-расы. И с нее никакого похмелья. Балдеж и никакого похмелья. Никакого. Так, желание небесного комфорта. Следующее. Желание мистических сил. Ну, это мы все уж тут. Мы все тут и астрологи, и у нас мы тут все чувствуем, все прямо сразу воздействуем, прямо чувствуем. Мы зашактили, мы там чувствовали то, чувствовали все. Ну, это понятно. Это вообще все прямо сумасшедшие. Экстрасексов-то у нас тут, ой-ё, эти все владыки там с этой, с Анастасией переговариваются через коробок спичек. И там через то, через... Ой, это вообще... Это просто... И как это называется все? Асад-тришта. Жажда материальных объектов. Жажда просто. Жажда материальная, жажда. Материализм, который в жажду возведен. И человек даже не знает об этом. То есть в невежестве находится. Он не знает, что это само стремление продиктовано этой анартхой. Грязью. Вот этим корнем, корни, которые вросли в сердце, как рак. И предлагает Кришна Арджуне. Сруби, найди эти корни и сруби это древо. Мечом знания и отречения. Отрекись, блин, от этой гадости. Это скверно. он говорит. Это скверно. Следующее. Желание освобождения. Ну, это все. Буддизма, даосизма, там и все такое. Что происходит, это желание освобождения? Что весь мир сплошное страдание. Такая гадость тут. То есть культивируется полная неприязнь. Майя-вада. Все майя, а майя – это страдание. Все майя, то майя, это майя, майя, майя, майя, майя. Майя-джали. Сеть страданий. Итак, это асад-тришта. Следующее. Оскорбление. Аппарат-тхотха. Витанартхи. Аппарат-тхотха. Бывает четырех типов. И первое, если вы помните, это уже мы обсуждали. Но еще раз напомню. Оскорбление в адрес имени. И мы знаем, каждое утро произносим. Каждое утро. И человек говорит, нет у меня авторитетов никаких. Все бараны все. Кому тут поклоняться? И каждое утро сидит. Это оскорбление, там, критиковать тех, кто там посвятил свою жизнь распространению слова. И подумал, нет для меня авторитетов. Но он утром говорит это. Он просто что делает? Болтает. И не больше. Болтает. Абсолютно лишенный сознания. Лишенный разума. Следующее. Оскорбление в адрес имени. Не выполнять указания духовного учителя. Вы помните, да? Мы каждое утро повторяем вот эти оскорбления в адрес имени. Проповедовать славу неверующим, славу святого имени. Мы всем суем эту Харе Кришна мантру. Всем просто. И совершаем оскорбление. Следующее. Оскорбление в адрес формы Господа. Это очень много. Перед божествами мы совершаем много оскорблений. Надсмехаемся, что он так выглядит, вепрь. Или кто там надсмехается, что он вамана, карлик. Или что он там такой-то, или какой-то еще там рыба, черепаха. Или, ну, что такое. Есть у меня друг, его зовут Курма-аватар. Когда он инициацию получил, я уже рассказывал эту историю, он приехал домой, и у него мать приемная и брат. И они говорят, ну что ты, Жека? Он говорит, я вам не Жека. Его Жека зовут. Я вам не Жека. Я, говорит, Курма-аватар. Она говорит, она узнала, что его посвящение. Она говорит, ну и что тебе, какое имя дали? Он говорит, Курма-аватар. Она говорит, Курва, елки, как же это? А по-украински курва, это как по-нашему ять. Ну, такая женщина, которая ять. Которая, простите, уточка. Но ее по-простому называют ять. Потому что уточка, она деньги берет. А это просто от души, да. Бескорыстно. Немотивированно и бескорыстно. И она говорит, курва. И такая, он говорит, курма. Она говорит, а что это такое? Он говорит, это черепаха. И она как заплачет. Она говорит, что это? 5 лет там служил, спал на полу, там не ел мясо. До черепахи дослужился. Хоть бы конем тебя, что ли, сделали, говорит. Кони, то лучше. Следующее. Оскорбление в адрес преданных. Называется саду нинда или вайшнава нинда. Мы оскорбительно относимся к преданным. И преданные здесь разных уровней. Неофит, преданный, там такой, такой. И что за оскорбление? Мы пытаемся что? Унизить их. Не помочь им, а унизить их. Выжить их. Сделать, создать такую обстановку, чтобы они да, ушли или отошли от этого. Оскорбительно. И есть разные. Вольные, невольные оскорбления. Целенаправленные, сознательные, неосознанные. Умышленные, неумышленные. И всякие разные. По неопытности, от неправильного общения и куча всего. Следующее. В адрес других живых существ. И вы понимаете, да? Это называется Ишвара Апарадхи. Первое называлось Нама Апарадхи, Ишвара Апарадхи, Вайшнава Нинда, Вайшнава Апарадхи. И оскорбление в адрес других живых существ называется Джива Апарадхи. То есть мы оскорбительны не только по отношению к другим конфессиям, к другим живым существам, которые, допустим, глупые, сумасшедшие, там, находящиеся в местах лишения свободы. Есть люди глупые. Санатана Госвами говорит, нельзя глупых критиковать, смеяться, высмеивать. Есть люди необразованные, есть люди, склонные к греху, люди наркоманы, алкоголики, уточки. Ну, и все уточки, категории уточек разные, там, и всех алкоголиков. И мы очень оскорбительно относимся к нации, к расе. И мы оскорбительно относимся к тараканам, к мышам и к наглой кошке. Чья она дочь, я не знаю. К наглой кошке. И следующее. Слабость сердца. Вот теперь это вот мы дошли до первого, с чего начинали. Хридая дурбальям. Слабость сердца. Как же она выражается? Разумные личности. Опять на разум Бхактивинода Тхакур говорит. Разумные личности. И везде, вы помните, да, говорится. Разумные из разумных века Кали. Не умные, никакие. Разумные, из разумных века Кали примут миссию Харинама Санкиртаны Шри Чайтани Махапрабху. Итак, разумные личности знают четыре следующих типа слабости сердца. Привязанность к объектам. А объекты мы с вами говорили, какие бывают? Одушевленные и неодушевленные. Привязанность к объектам чувств. Не надо пояснять, это всем понятно, что такое привязанность к объектам. Каждый ощущает, да? Мама, папа, баба, деда, там, дети, то-то-то-то, машина, дом, квартира, лыжи, там, коньки и все такое, ну и так далее. Это мой свитер, мои каупины там, и так далее. Кто взял мой плеер? Сволочи! И так далее. Итак. Лживость. Следующее. Поиск недостатков. Зависть. И желание славы. Все это относится к Хридая Дурбальям. Слабость сердца. Далее Бхактивинода Тхакура объясняет. Эти анартхи, перечисленные вот все, вот, которые мы перечислили. То есть четыре вида анарт. И они делятся на четыре класса. И каждый класс имеет объяснение качеств, разных качеств, куча еще. По четыре качества. То есть целая куча получается. Дальше он говорит. Эти анартхи порождают шесть врагов. Именно эти анартхи являются причиной того, что у нас появляются шесть врагов. Что же? Вожделение, кама. Кротху. Что это? Гнев. Лобха. Жадность. Моха. Иллюзия. Маду. Безумие. И самое страшное. Мацарью. Что? Зависть. Шесть. Порождается именно. От чего мы так зависим? Потому что эти анартхи. И мы говорим, о, ну все, я больше завидовать не буду. Как ты не будешь? Там же корень-то остался. Как не будешь? Все, я уже все понял, все, не буду. Как не будешь? Что за чушь? Все, больше обижаться не буду. Ну как вы не будете это делать? Это чушь. Вы можете просто что сделать? Развить способность. Это что делать? Удерживать искусственно, чтобы все думали, что вы от этого избавились. И превратиться в кого? В притворщика. Превратиться в притворщика. Следующее. Что же это означает? Вожделение, гнев, жадность, иллюзия, гордость и зависть. Эти анартхи также зачинают шесть волн, именуемых шока, горе, моха, иллюзию, кшут, голод, пипаса, жажду, джара, старость и мритью, смерть. И страх перед этим. Только лиана преданности может процветать в том сердце, которое срубило корень, то есть срубило эти анартхи. Лиана преданности никогда не сможет вырасти до тех пор, пока человек не оставит эти анартхи. Однако все анартхи уходят далеко-далеко, благодаря выполнению нама санкиртаны, вайтхи садана бхакти. Все. Итак, Нарада Муни говорит о обязанностях брахманов. И Нарада говорит прямо, но нужно его понять как? Правильно. То есть, как вот мы говорим, целомудрие. И люди думают, что целомудрие – это вот только какое? Физическое, физиологическое. Люди так думают, что целомудрие – это физиология. Но вы слышали мой семинар о семейной жизни, где я объяснил, что такое целомудрие? Вот как надо понимать слово целомудрие. Даже если у женщины отсутствует физическое целомудрие, она может считаться какой? Целомудренной, если в ней присутствует. Какое целомудрие? Моральное, нравственное, интеллектуальное, чувственное и ментальное. То есть она возвышена. Улавливаете, да? Даже если отсутствует физиологическое целомудрие, эта женщина считается целомудреннейшей. Вот почему проститутки становились какими? Святыми. И в частности, мы знаем там, Мария Магдалина, да, там разные там Мира, помните, да, которая Харидас Такура, все такое. Они считались не просто целомудренными женщинами, а величайшими святыми. А физиологически они что? Были. Вот что такое целомудрие. Так и брахмана. Мы думаем, что это что-то такое внешнее. Что-то такое, как мы приспосабливаемся, умиротворенными из себя корчим, там спокойными. И в шастрах нужно точно понять, что такое брахмана. Глубоко, так же, как мы говорим о целомудрии, мы должны понять, что же такое умиротворенность, спокойствие, самообладание. Это не просто вот как, что я вот так сижу, значит, я умиротворен. Или, да все будет хорошо. Все будет нормально. Ой, какой умиротворенный. У нас тоже есть такие. Да, что такого? Да, все нормально. Все, Кришна все устроит. Все. Ой, какой умиротворенный, какой брахманичный. Нет, вы должны очень хорошо, глубоко постигнуть. Глубоко. И поэтому Юдхиштхира говорит, объясни мне глубокие тайны. То, что глубоко. И Прабхупада говорит, на поверхности какая часть? Малая часть, как айсберг. На поверхности 1/7 часть. Все остальное, основное, скрыто. И кто-то думает, о, я этого достиг, все, я смиренный, о, я вот такой вот, я такой вот. А там никаких изменений не произошло. Негодяй. Но так приспосабливаются люди, притворщики. И их и называют Двиджабанду и Варна Санкара. И мы еще раз задумаемся об этом. Что за шесть обязанностей у брахмана? Здесь Нарада говорит. Существует шесть занятий, предназначенные для брахманов. Те же занятия дозволены кшатриям, за исключением одного. Кшатрий не должен принимать пожертвования. Кшатрий царю также не разрешается взимать налоги с брахманов, но он может обеспечивать себя, взимая высокие налоги, пошлины и штрафы с других своих подданных. В шастрах сразу говорится. Что значит невысокие? 25% всего, что есть в обществе, кроме брахманов и вайшнавов, принадлежит лично царю. 25% всего, что есть в его государстве, автоматически принадлежит царю. Царь имеет право зайти в любой дом и взять 25% всего, что там есть. И никто не имеет права ему отказать, потому что уже эти 25% автоматически принадлежат царю и являются его имуществом. Его имуществом. Итак, спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность – вот природные качества, присущие браманам. Итак, уделяется очень важный момент. Не способности брамана, а что? Качество. Как вы думаете, можно способности спокойно относиться, держать себя в руках, самообладание, аскетизм, чистота, честность, знание, мудрость и религиозность? Можно это все возвести в способности? Несомненно. Что мы в основном и наблюдаем. И иногда сами же это делаем. Сами это делаем. И человек думает, что стал браманом. Как женщина не понимает, что такое целомудрие. И думает, что это самое главное физиологически. Нет. Это не важно. Не важно. В сравнении с тем, что такое целомудрие, ваше физическое положение не важно. И в шастрах есть эта ошибка царицы Кунти, когда она вступила в отношения с Богом Солнца. Она потеряла физиологическую целомудрие. И она напугалась. И она сказала: ты должен мне вернуть целомудрие. И он сказал: я все устрою. И он вернул ей целомудрие. Какое? Физиологическое. Но она уже была какой? Нецеломудренной. И после того, когда она получала наставление Бхишмадевы и Видуры, она начала подниматься. Потом, когда она уже столкнулась с Кришной, она начала подниматься. Ее нецеломудрие было устранено. Но последствия этого нецеломудрия ее настигло. В образе кого? Карны. В образе Карны. Итак, среди качеств браманов шастры также упоминают способность держать под контролем ум и чувства. Эти качества составляют основу нравственности. И Рупа Госвами говорит, что значит держать под контролем? Чем мы контролируем чувства? Преданным служением. Преданным служением. Больше чувства ничем у вайшнавов не контролируется. Ничем. Преданным служением. Каким? Беспримесным. Беспримесным. Что это означает? Немотивированным служением. Так чувства берутся под контроль, Рупа Госвами говорит. Никто, если человек не занят преданным служением, и что-то здесь ходит, еще он ничего тут не грешит, не верьте, он ничего не контролирует. Тот, кто полностью вовлечен в преданное служение, хотя может выглядеть греховно, держит свои чувства под контролем. И поэтому Кришна говорит, одно неконтролируемое чувство уносит ум даже проницательной личности. То есть какое-то чувство не занято в служении, ум унесется. Поэтому называется атмане веданам. Человек должен постепенно понять, что он должен что? Погрузиться полностью. Полностью. То есть отречь. Принять это отречение. Итак, эти качества, качества неспособности, эти качества составляют основу нравственности. Браманы преподавали все разделы ведического знания, были жрецами, совершавшими ведические ритуалы, и могли принимать пожертвования. Согласно философии Варнашрамы, браманы – это не кудесники и чародеи, а человек безупречного поведения, обладающий подлинным духовным знанием. Подлинным духовным знанием. А знанием Кришна называет что? Качество. А не что? И они думают, если мы изучили там, как ложками махать, и все вокруг смотрят и думают, о, браман! Но качества безобразнейшие. притворство, просто доведенное до совершенного лицемерия, двуличия. В глаза одно, за спиной другое. Доведенный до совершенства двуличия. И Санатана Госвами говорит, двуличие и вайшнавизм несовместимы. Сердце вайшнавы никогда не допустит такой безнравственной позиции. Не допустит никогда. Следующее. Кшатри. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, благородство, умение руководить – вот природные качества, определяющие деятельность кшатри. Кшатри должны править планетой под руководством браманов, которые дают им наставления в соответствии с шастрами, священными книгами. Это очень важно, что браманы дают наставления в соответствии с шастрами, а не в соответствии с желанием подчинить себе кого? Кшатриев. И вот это очень тонкая грань. Что же происходит? Порой мы видим, браманы очень сильно хотят подчинить себе кшатриев, а не дать кшатриям правильное понимание шастр. И это большая-большая проблема общества. И поэтому варнашрама тоже не восстанавливается. И кшатрии, видя, что браманы просто хотят власти над ними, что? Ерепенится, естественно. Ерепенится. Не дают. Потому что задача браманов что делать? Шастры. Объяснять шастры, чтобы ему было очень легко править планетой. Таким образом, чтобы каждое живое существо смогло подняться до высшей цели жизни. Вот что они должны делать. Они стремятся к шатре что? Подчинить. Только такой вид подчиненности воспринимается. И никакой иной. Чтобы, типа, браманы подумали, вот мы, значит, властвуем на самом деле. Мы главные. Наш совет брахманический на самом деле главный. Он тут всем руководит. Это амбиции. Шудр. Кшатрию настоятельно рекомендуется делать пожертвования и не принимать их ни при каких обстоятельствах. Кшатрии защищали беспомощных и делали пожертвования. Кшатрий должен беспрекословно повиноваться указаниям браманов, которые делают их только в соответствии с шастрами. Так гласят правила варнашрама-дхармы. Представители управляющего сословия должны хорошо знать шастры, но не становиться профессиональными учителями. Профессиональными учителями. Хотя они изучили шастры, они никогда не выступают в роли учителей. Правители никогда не должны лицемерно объявлять себя сторонниками ненасилия, так как для них это прямая дорога в ад. Насилие – это их обязанность. Каждый представитель управляющего класса должен пройти военное обучение. Их обязанность – сражаться за справедливость. В Бхагавадгите Арджуна отказывается от сражения, а Кришна призывает его сражаться, так как Арджуна был кшатрием, и это входило в его прямые обязанности. Вайшьи. Земледелие, защита коров и торговля. Естественная работа для вайшьи. Естественная. А не так, как тут в бизнесе неестественно себя кто-то ведет. Как Гуру Махарадж мой сказал, на самом деле сейчас никто не поварным. Просто все идут туда, где больше платят. И думают, что они в этой аварне. Или где легче заработать. Их интересуют только деньги. Согласно шастр, корова связана с Бхагаваном Кришной и его играми. Корова также одна из семи матерей. Поэтому вайши прежде всего должны охранять коров. Защита коров позволяет увеличивать производство молочных продуктов, творога и масла. Занятия сельским хозяйством и раздача пищи – главные обязанности торгового сословия, получающего ведического образования и приученного делать пожертвования. Это основная обязанность вайш. Как кшатриям доверена защита подданных, так вайшам доверена защита животных. Убийство животных, а особенно коров – признак варварского общества. Для полноценного питания человеку необходимо иметь достаточно фруктов, молока, зерна, злаков и меда. Никакая индустрия не сможет произвести это. Шудрин имеют такие обязанности. Физический труд и служение другим. От того, что они имеют неразвитый, слабый интеллект. Итак, я вам напомнил. Шесть обязанностей брахмана. Мы здесь три видим, описывается. Но шесть обязанностей брахмана. Брахманический шнур состоит из шести веревочек. Каждая веревочка, вот шесть веревочек, олицетворяет одну из обязанностей. И сейчас я вам перечислю эти обязанности. Обучаться и обучать. Обучаться, обучать. Совершать ягью, вовлекать в ягью. Собирать пожертвования, раздавать пожертвования. Вот шесть прямых обязанностей брахмана. И брахман никогда не должен ни на кого работать. Брахман живет исключительно за счет пожертвования. Кшатрия за счет налога, только тогда, когда он защищает. Вайшья с оборота бизнеса, а шудра через служение высшим сословием. Все. Хари Кришна. Можно было, конечно, поговорить о смешанных варнах, но я думаю, мы поговорим об этом завтра. Существует шесть занятий, предназначенных для брахманов. Те же занятия дозволены и кшатриям, за исключением одного. Кшатрий не должен принимать пожертвования. Кшатрий, царю, также не разрешено взимать налоги с брахманов. Но он может обеспечивать себя, взимая невысокие налоги, пошлины и штрафы с других своих подданных. Пожалуйста, вопрос. Да. Вы сказали о трех сатранах, да? Что-что? Трех сатранах сказали. Да. Тонкое тело и сатрана сознания. То есть можно о двух последних. Тонкого и сознания? Да, потому что сатрана так известна для тела. Да, телесная сатрана всем известна, и все ее культивируют десятками лет. Десятками. Нарада Муни говорит, тому, кто получил святое имя, начал воспевать святое, это называется харинамадикша, нужно выказывать почтение в уме. Почтение, почитать, это означает видеть только хорошее и не обращать внимания на что? На недостатки такого человека. Следующее. Тем, кто получил посвящение, это садхана ума в общении, нужно выказывать почтение со сложенными руками. Не руки выказывают почтение, а выказывают тоже почтение, предыдущее им, но теперь уже со сложенными руками. И тем, кто посвятил свою жизнь распространению славы святого имени, то есть отрекся от мира, нужно падать перед ними ниц, дандават делать. Сильным, огромным желанием исполнить любое их указание. Такое умонастроение. Это садхана ума. Следующее садхана ума. В шастрах объясняется, что есть садхана ума при намакиртане. Какова же садхана ума при намакиртане? Кто слышал об этом? Вот что же садхана ума, когда воспеваем святое имя? Это, во-первых, мы не должны что? Оскорблять никого. Это садхана ума. Садхана ума. Невыполнение указаний духовного учителя. Надежда на силу воспевания святого имени. Богохульство, вот о чем я говорил, что тут все не контролируется, там то и все неправильно, что будто бы Кришна ничего не контролирует. И так далее. Это садхана ума. Это все относится к садхане ума. Когда человек воспевает, он должен очень хорошо настроить свой ум. На что? Займи меня преданным служением. Каким? Бескорыстным. Чтоб я ничего не желал. Займи меня бескорыстным. И в шастрах Бхактивинода Тхакур говорит, что когда мы говорим «Слава всем собравшимся преданным», мы говорим что? Хари Кришна. Что такое Хари Кришна? Ниже соломы, валяющейся на дороге. Хари Кришна, Хари Кришна. Ниже соломы, валяющейся на дороге. Кришна, Кришна, Хари, Хари. Терпеливые лидеры. Харирама, Харирама, Рама, Рама, Хари-Хари. С желанием выказывать почтение другим. Это Харирама, Харирама и Рама, Рама, Хари-Хари. Без желания почтения себе. Вот что такое садхана ума. Только в таком состоянии ума, Господь Чайтанья говорит, только в таком умонастроении, это называется состояние ума, человек может приступить к намакиртане. Итак, садхана – это не просто повторять джапу, а быть в этом состоянии ума. Улавливаете, да? Далее говорится, садхана чувств. Какова же садхана чувств? Чувства постоянно ищут что? Объекты. Постоянно ищут. Что значит садхана? Что мы отказываемся во время исполнения определенных видов преданного служения от соприкосновения с объектами чувств. И в первую очередь Бхактивинода говорит, нас не интересует модная дорогая одежда. Первое. Нас не интересует модная дорогая одежда. Да, роскошная, вкусная пища и так далее. То есть садхана в этом отношении проявляется в чем? Что человек полезное берет. И самое важное садхана – это что? Он чист и аккуратен. Чист и аккуратен. Но модно это, дорого или недорого – это его не беспокоит. Дорого так дорого, модно так модно. Что его беспокоит? Чистота и аккуратность. Это также садхана тонкого тела. Человек, что в разум ему что говорит? Что ты сейчас не должен все это исполнять для того, чтобы показать, какой ты продвинутый. Показушничество. Также садхана ума, садхана тонкого тела. Отбрасывать ложное эго, не гордиться. Считать себя последним, нижайшим слугой всех, всех. И так далее. Это все садхана тонкого тела. Это я бы мог перечислять там, по-моему, насколько я помню, 200 что ли с чем-то. Это все. Ну, мы можем свести это к основным вещам. Ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерево, с желанием выказывать почтение всем остальным, без желания, чтобы кто-то даже нам кланялся взамен. То есть мы кому-то кланяемся и всегда ждем, когда... Или ждем, когда кто-то первый нам выкажет почтение. Это означает, что мы не соблюдаем садхану внутри. И что эта вся телесная садхана не направлена была на развитие чего? Тонкой садханы. Мы не понимаем этих вещей. Лишенные, то есть глупые, имеем слабый интеллект. То есть мы не понимаем, что для чего делается и к чему должно приводить. И поскольку живое существо не направляет туда, вот это уже садхана разума. То есть а разум ближе всех к сознанию. Через разум сознание. То есть не направляет туда свое сознание, к этой цели. Поэтому все эти виды становятся ритуалом, который не приводит к чему? К прогрессу. Поэтому таких ритуалистов называют как? Смарты или випры. Не больше. И именно ритуалисты переходят на следующий. Они совершают... Что? Вайшнава нинду. Они говорят, ой, да здесь нет продвинутых, да здесь кто такие, там туда-сюда. Это саду нинда. Почему? Ритуалисты склонны к особо именно к этому виду оскорбления. То есть вайшнава нинда. Они других вайшнавов не считают продвинутыми, никого считая себя. Они идеализируют все, а идеальных нету. Вы помните, да? Как в шастрах говорится. Надо понять, что каждый здесь греховен. Каждый. Но в разной степени. И что каждый может избавиться от греха. И что каждый должен стремиться избавляться от грехов, даже если он совершает их. И Кришна говорит, одним прекращением греховной деятельности нельзя избавиться от последствий греховной деятельности. То есть каждый, не... даже если ты самый грешный из всех грешников, зайди на корабль, ты достоин корабля трансцендентального знания. А мы думаем, что эти люди какие? Раз они такие все недостойные. Мы их выгоняем там или что-то еще. Нет, Кришна говорит, забирайте их на корабль. Даже если вообще он самый грешный. Мы еще не видели самого грешного. Никогда в жизни. Тут у нас что-то, кто-то там что-то икнет или... И мы говорим, ой, все, не общайтесь. Нет, мы не видели грешных. Есть такие грешные, которые бы нас здесь просто скушали бы. Без соли и без лука. Как аборигены съели кука. Это садхана тонкого тела. А это направлять это сознание. Мы должны его направить. Через разум сознание, через разум направляется в определенные области. Да, несомненно. Разум подвергает все анализу, дискриминации и направляется сознание туда. Через разум мы начинаем осознавать. А это уже самый высокий уровень. Когда сознание это уже как бы личности, находящиеся в сферах, которые мы считаем, что даже если они там что-то делают, все это что? Благо и все это трансцендентно. Что даже если вообще там самая гадость какую-то внешне кажется, то за этой гадостью скрывается только одно благо. Так Кришна говорит, убей их, и этим ты принесешь им благо. Это очень высокий уровень. Очень высокий. Ну так вкратце, что это целое нужно объяснять еще. Да. Такой вопрос, когда человек начинает что-то делать, почему у него возникает желание, чтобы другие тоже делали, требования такого, другие? Почему другие тогда? Это эгоизм. Это эгоизм. Если ты помнишь семинар, который я читал, вот «Моя зависть», я там объяснял, что живое существо из зависти так действует. Оно завидует, что ему приходится так действовать, а другим нет. И оно тогда вынуждает их так же действовать, потому что оно завидует им. Если я встаю рано, то и все должны вставать рано. Это из зависти. Чему же он завидует? Что ему приходится вставать, а другие что делают? Спят, наслаждаются. Это из зависти. И антипатия возникает такая к тем, кто не следует тому, чему следуем мы. Это камень преткновения. На пути самосознания. Да, это гордость, несомненно. А гордость, откуда она? Ну, конечно. Живое существо позавидовало и возгордилось, говорится. Подумала, а что это я, что, хуже, что ли? Сравнение. Начинается сравнение. Как только живое существо завидует, оно начинает что? Сравнивать. И поэтому в шастрах дается такое суперовое указание. Никто не равен Богу. И тем более, никто не может его ни в чем превзойти. Сразу просто говорят, успокойтесь. Спокуха, Казбек. Ты никогда не будешь равен, и тем более никогда не превзойдешь. Ты всегда ап-даун. То есть даунатик. Сразу предупреждают шастры. Никто не равен. А живое существо что сделало это из зависти? Сравнивать начало себя. Поэтому в античной культуре говорили древние греки «Айнен сванцих фирун зипцих», что означает? Что означает? Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Это Райкин так говорил. Он на все говорит. Как говорили древние зулусы, «Айнен сванцих фирун зипцих», что означает «Спасибо большое за подсказку, мадам». Потом он говорит, там кто-то беспокоился, и он говорит, «Спокойно, как говорили древние инки», он говорит, «Айнен сванцих фирун зипцих», что означает «Спокойно, сынок, и их теозавры будут наши». Хари Кришна, спасибо. Гран Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Шишини Тай Гауранга Ки Джай, Гауру Прамананда Харибол.